могу объяснить моему ученому-читателю, брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь, каким образом я это понял. Может быть, звериным чутьем я уловил легчайшую перемену в ритме ее дыхания, ибо теперь она уже не столько разглядывала мою мазню, моя прозрачная нимфетка, сколько ждала с тихим любопытством, чтобы произошло именно то, чего до смерти хотелось обаятельному квартиранту. Дитя нашего времени, жадная до киножурналов, знающая толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец... Поздно. Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой Луизы, докладывающей госпоже Гейс, которая только что вернулась, о каком-то мертвом зверьке, найденном ею и Томпсоном, соседским шофером в подвале. И, конечно, моя Лолиточка не могла пропустить такой интересный случай. Воскресенье. Она переменчива. Она капризна. Она угловата. Она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног. Отдаю всю Новую Англию за перо популярной романистки. Начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры, куда ее легнул роликовым коньком мальчишка в писке, как раз над уровнем белого шерстяного носка. Она только что отправилась с мамашей к Гамильтонам. Празднование дня рождения подруги, что ли? Бумажное платье в клетку с широкой юбкой. Грудки, кажется, уже хорошо оформились. Как ты спешишь, моя прелесть. Понедельник. Дождливое утро. На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, как их видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дергает ту или другую нить. Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дергаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда. Я только что слышал прерывистый треск поворачивающегося туалетного ролика. Но закинутое мной слуховое волоконце не проследило шагов из ванной обратно к ней в комнату. Может быть, она все еще чистит зубы? Единственное гигиеническое действие, которое Лолита производит с подлинным рвением. Нет. Дверь ванной только что хлопнула. Значит, надобно пошарить дальше по дому в поисках дивной добычи. Давай-ка пущу шелковую нить на нижний этаж. Этим путем убеждаюсь, что ее нет на кухне, что она, например, не затворяет с грохотом дверцу рефрижератора, не шипит на ненавистную мать, которая, полагаю, наслаждается третьим с утра воркотливым, сдержанно веселым разговором по телефону. Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. Как луч проскальзываю в гостиную и устанавливаю, что радио молчит. Между тем, как мамаша все еще говорит с миссис Чатфилд или миссис Гамильтон, очень приглушенно, улыбаясь, рдея, прикрывая ладонью свободной руки трубку, отрицая и намекая, что не совсем отрицает забавные слухи о квартиранте. «Ах, перестаньте!» И все это нашептывая так задушевно, как никогда не делает она эта отчетливая дама в обыкновенной беседе. И так моей нимфетки просто нет в доме. Упорхнула. Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной. Дом пуст. Дом мертв. Вдруг сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты. «Не говорите маме, но я съела весь ваш бекон». Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. «Лолита, где ты?» Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный хозяйкой, и ждущий, чтобы я его внес с порога в постель, глядит на меня, беззубо осклабясь. «Лола! Лолита!»